Забыть не получится. Кириллу купили бассейн, большой, цвета синего-синего моря, когда на нем штиль. Бассейн, надутый и важный, красуется в самом центре дачного участка. Кириллу надо, в школе велели читать о старике Хоттабыче. Прочитав несколько страничек, он как можно равнодушнее бросает бабушке: «Пойду окунусь, что-то жарко стало». И с разбега, и брызги в разлет. Плавает Кирилл для своих 8 лет отлично. Бассейн глубокий, в нем можно даже подныривать. Наплававшись, Кирилл опять добросовестно садится за Хоттабыча. Но нет-нет, скосит глаз в сторону бассейна. Вечное детское противоборство. Хочу и надо. Мы приехали на дачу Гладышевым, когда Кирилл как раз читал. Прикрыли дверь, не помешать бы. Бабушка Анна Николаевна встречает радушно. У нас все просто. Участок небольшой, но нам хватает. Грядочка того, грядочка другого. Родители Кирилла работают, дед наш тоже никак не угомонится. Мы тут с Кириллом вдвоем и хозяйничаем. Анна Николаевна угощает компотом, холодненький, с кислинкой, по жаре как раз то, что надо. Мы пристроились с Виктором Георгиевичем под небольшим навесом, там попрохладнее. Бассейн как на ладони, большой, круглый, как греческий первых олимпиад стадион. Я вот смотрю на своего внука и поверить не могу. Ведь ему сейчас как раз столько лет, сколько мне было, когда мы под немцами оказались. 8 лет ребенок совсем. Все думаю, а как бы он, если, не дай Господи. Легок на помине Кирилл. Красно-белой стрелой, красные плавки, белый живот устремляется к бассейну, и вот уже нырнул, вот уже отфыркивается довольный. Опять старик Хоттабыч вынужден отложить на время свои дурацкие фокусы. Виктор Георгиевич, а вы не пробовали, ну, как бы сказать это, не забыть, разве такое забудешь? Но все-таки щадить себя, гнать прочь мучительные воспоминания. Понимаете, воспоминания здесь ни при чем. Конечно, их можно гнать, можно переключаться на что-то другое, можно. Но ведь вся моя жизнь, она на этой боли завязана. Вот взять корень дерева. Врос в землю, вцепился в нее, а корешков много, все они перепутаны между собой. Начнешь один отрывать, другой потянется. Жизнь из 1000 корешков в главный корень сложена. А уж главный корень в землю вцепился, куда он без земли? Вы хотите сказать, что пережитая вами война не в воспоминаниях, она в реальной, каждодневной жизни? Кирилл, на ходу растираясь полотенцем, возвращается к Хоттабычу. Я не рассказывал вам, как сложилась жизнь Сергея, Зины, Маши, Ивана. Настенька-то умерла, не выдержала пережитого. Расскажите. Сергей с войны вернулся, выучился на художника. Работал на Наро-Фоминском шелковом комбинате. Помните, мода была на болонью? Так вот, мой брат – один из разработчиков технологии этой самой болонии у нас в стране. Его в Италию посылали опытом делиться. Документы сдал – отказ. А он пол Европы с автоматом прошел. Спрашивает, в чем дело. Молчат, мнутся. Потом выяснил, оказывается, их насторожило, что Сергей под немцами был. Это когда нас на верную смерть гнали. Получается, что воевать ему можно, а в мирных делах участвовать нельзя. Обидно ему было всю жизнь. А девочки, с ними-то что потом сталось? Обе От инфаркта умерли и Зина, и Маша. Когда нас в детдом отправили, Зина пошла работать в военный госпиталь, раненых выхаживать. После войны стала шить, в маму пошла. Замуж вышла, сына родила. Все как положено. Только однажды не выдержало сердце. А Маша, какая же она красавица была. Нас после детприемника в Даниловом монастыре по разным приютам раскидали. Меня в Пушкино, ее в Каширу. После войны она в школьной библиотеке работала. Замуж вышла, но два инфаркта подряд. Один-то пережила, а другой нет. А Иван? Иван, несмотря на свои 77 лет, еще работает. А ведь марш Агапкина «Прощание славянки» и в его жизни важную роль сыграл. Хотите, расскажу. Иван на шелковом комбинате работал, когда я уже в оркестре был. Первый раз славянку играл, думал, душа от счастья выскочит. И Ване захотелось. У них на комбинате маленький духовой оркестрик был. Он туда и пришел. «Научите играть славянку». Оказалось, и у него хороший слух. Это от отца нам, видать, передалось. Начал со славянки, а потом, как пошло, освоил трубу, тоже военный оркестр пришел. Так что и горе мы с братом в детстве вместе мыкали, и в радости рядышком оказались. «Дед, можно я не буду больше читать эту сказку? Устал я». «Отдохни, Кирилл, отдохни. Принеси нам лучше еще компотику». Виктор Георгиевич Гладышев рассказал мне еще о нескольких встречах. Они подтвердили правоту его слов о том, что можно попытаться забыть прошлое, но настоящее будет возвращать в него все равно, и тогда уже раздирать переплетенные корни, облекать человека на несусветную боль.